тот таинственный мир, где рождаются сны, рассыпаясь, как листья, словно я когда-то там был, среди линий чудных, полных вечного смысла. И листая стихи зыбких нитей дорог, я ушел в никуда по молчащей спирали, и немые пески все текли между строк, да журчала вода под моими ногами. Звезды все летели сквозь ночь, будто тени чего-то, что трудно припомнить. Грезы уводили вдруг прочь к неизвестным высотам и щелям бездонным. И в холодном огне все сгорело дотла, то, что есть, то, что будет, и то, чего было, да играл на золе ветерок до утра, пепелище иллюзий, развеяв лениво. В бездну падал медленный дождь, и неслись облака, будто в призрачном танце. Бледный лунный свет словно вскользь озарял свысока путь немому скитальцу. И сквозь плотный туман я все шел, как во сне, по далекой, далекой бредовой спирали. Я как будто был там, и как будто бы нет, исчезая в дорогах, теряясь меж граней. Ah.